Вокруг них образовывалось пространство, полное молнии и грома. Эти старые деревья, во взгляде Цинле появилась удивленная радость. Дерево молний. Оно может поглощать энергию грома и молнии. Дерево молний – духовный материал высшего шестого класса. Дерево молний было редким типом духовного материала. Они могли вырасти лишь там, где часто гремели грозы. Они отличались от остальных деревьев. Обычные деревья, получив удар молнии, быстро вяли и умирали или же сгорали, оставляя после себя лишь черный пепел. Однако деревья молний грозы не боялись. Даже наоборот, если молния не била в них слишком долго, они начинали засыхать, после чего умирали. Гром и молния продолжали его жизнь, были источником его существования. Эти материалы использовались для ковки артефактов, которые использовали энергию грома. Даже в методе создания бомбы глубинного уничтожения, о которой ему рассказал Лиму, упоминалось дерево молний. Если бы он мог использовать дерево молний вместо камня небесного грома, мощность бомбы перешла бы на новый уровень. В болотах больше 10 деревьев молний. Мне определенно везет. Взгляд Цинли постепенно оживился. Эх, кажется, я словно уже знал, что здесь растут деревья молнии. Кажется, я раньше приходил сюда. Цинли потер виски. У него было озадаченное лицо, брови в недоумении изогнулись. Когда они с Тянь Циси занимались ковкой, он услышал рокот грома. Его кровь горела. Сильное желание толкнуло его на изучение искоренения небесного грома. Это желание нельзя было подавить, как он ни пытался. Тогда он прошел этот путь, следуя за громом и молниями. Его привела сюда таинственная интуиция. Привела его в чудесные земли, где росли деревья молний. Если здесь достаточно деревьев, то они могут сформировать сильное электрическое поле. Это поле может притягивать молнии и накапливать энергию. Странная конструкция, которую я построил в горе трав, работала по такому же принципу. Он вдруг вспомнил слова Циншина, и размытые воспоминания прояснились. Цинле поднял голову и посмотрел на молнии, падающие на землю. Он смотрел на ослепительных змей молний, на сверкающие деревья молнии и слегка дрожал. Это отличное место для тренировки. Молнии ударили из его тела, словно электрические змеи. Они обвили его руки и талию, словно цепи, и создали мерцающий электрический барьер. Они должны были защищать уязвимые части его тела. Затем он сел на относительно сухой клочок земли. Он активировал искоренение небесного грома на полную мощность. В его разуме раздался рокот, способный расколоть землю, его сознание стало расплываться. Молния сверкнула, осветив его шею. Татуировка в виде питона стала еще заметнее. Казалось, что крохотные глаза питона, освещенные молниями, ожили и слегка зашевелились. В этих глазах виднелась древняя, опустошающая аура, словно существо, которое спало десятки тысяч лет, медленно пробуждалось. Древняя душа бросала на слишком незнакомый мир взгляд, полный недоумения. Молнии врезались в землю, где росли деревья молний. Цинле был водоворотом, поглощающим гром и молнии. Он сидел в центре круга, колебания, исходившие из его тела, стали сильнее. Питон на его шее двигался, делая глотательные движения. Энергия грома и молнии, вошедшая в тело Цинле, превратилась в потоки света, которые вырывались изо рта длинной извилистой дугой. Крошечное тело питона увеличивалось, он глотал все больше энергии грома и молнии. Его иллюзорное тело становилось все реальнее, медленно приобретая угрожающую ауру. Первая метаморфоза существа. Он принимал тот вид, который лучше подойдет для современного мира. Он использовал тело Цинле, искоренение небесного грома, которое практиковал Цинле, и поле, созданное деревьями молний, чтобы завершить перевоплощение. Сегодня с моим телом происходит нечто странное, почему в него проникает так много молний, и почему оно до сих пор это выдерживает. Почему я не ощущаю, как гром скапливается в натальном дворце? Цинле не знал, что происходит у него на шее. Он ощущал, что скорость поглощения энергии в этот раз чрезвычайно высока, но у него не было ощущения, что он вот-вот взорвется. Озадачившись, он решил, что это связано с электрическим полем, и перестал об этом думать. Он сосредоточился на искоренении небесного грома, место, где находились люди оружейной секты. Трое преподобных и семеро старейшин внутренней секты забеспокоились, узнав, что Цинле отправился вглубь болот, чтобы тренироваться. Они боялись, что произойдет несчастный случай. Они послали за ним Ляньжоу. Они послали ее и Тянь Циси следом, чтобы они убедились, что Цинле не укусила ядовитое насекомое, что его тело не разъедает ядовитая вода. Лянься и бойцы кровавого копья, управляемые Мохаем, должны были прочесывать другую часть ядовитых болот. Они должны были найти место, где сможет тренироваться кровавое копье. Обнаружив довольно большой кусок суши, трое преподобных приказали ученикам срубить деревья, что росли рядом, и построить несколько простых домов. Работать всем было трудно. «Посмотрите в небо», – завопил Пань Сюань, ученик внутренней секты, указав в серое небо. Ученики внутренней секты, занятые работой, и старейшины подняли лица к небу. Среди облаков элегантно танцевала чрезвычайно красивая бабочка, которая была размером с орла. Восьмиметровые крылья переливались всеми цветами радуги. На яркой бабочке сидела красивая фигура, одетая в разноцветную одежду. Всем, кто ее видел, приходило лишь одно сравнение – богиня, оседлавшая радугу. Глава 244. Сюн Тин Юй. Радужная бабочка. Духовный зверь пятого уровня. Выражение лица Ло Чжичана вдруг изменилось. Легендарная радужная бабочка. Ужасающий зверь с облачного континента. Как она очутилась здесь? Удивленно воскликнул Фан Ци. Облачный континент располагался близко к багровому континенту. Многие ремесленники предыдущих поколений посещали облачный континент и записывали драгоценных представителей его фауны. Радужная бабочка была самым известным зверем облачного континента. Это была огромная и невероятно красивая бабочка. Когда она порхала, ее крылья обтекал радужный свет, создавая иллюзию радужного облака. Радужная бабочка могла летать чрезвычайно быстро. Чтобы прилететь на багровый континент, ей нужно было не больше 10 дней. Обычные бойцы, которые плыли на облачный континент, на лодке, тратили на дорогу 1 или 2 года. Остальные летающие звери сокращали время путешествия до нескольких месяцев. Даже зеленой мыши понадобилось бы 2 месяца, чтобы добраться до облачного континента. Меня зовут Сюн Тин Юй из Небесного Союза, и я прибыла к вам со специальным визитом. Приветствую вас. Позвольте мне приземлиться и поговорить. Со спины радужной бабочки раздался приятный и мягкий голос, который заставил все расслабиться. Многие ученики оружейной секты, в том числе Пань Сюань и Тянь Цзянхао, выглядели так, словно голос их действительно опьянил. Сюн Тин Юй из Небесного Союза, единственная дочь мастера Ю, Ло Чжичан был потрясен. «Ха-ха, да, это я», тут же раздался голос Сюн Тин Юй. «Оружейной секты больше нет, мы лишь начали обустраиваться, так что здесь слишком сыро». «Пожалуйста, мисс Сюн, не обижайтесь», Ло Чжичан задумчиво посмотрел на двух преподобных. Они в унисон сказали: «Ваш визит – это великая честь для оружейной секты, мисс Сюн. Мы с уважением приветствуем вас». Ученики внешней секты, подгоняемые бранью старейшин, спешно расчищали для нее пространство. «Вы слишком вежливы». Можно было разглядеть, что прекрасная девушка, оседлавшая бабочку, была одета в разноцветные одежды, украшенные радугой драгоценных камней. Пара ярких глаз, завораживающая улыбка, волосы, собранные на макушке. Люди оружейной секты задрали головы. Ее фигура была убийственно очаровательной, а глаза напоминали полумесяцы. Красоты ее изысканного лица было достаточно, чтобы из-за этого разорялись государства. Ее взгляд был слишком роковым. Она словно была живым воплощением Фамфаталь. 1. Даже трое преподобных и старейшины, увидев ее, оцепенели. Они не могли оторвать взглядов от ее тела, а на их лицах появилось заметное влечение. На этот раз Небесный Союз поступил неправильно. Мы не должны были нападать на оружейную секту. Я прибыла лично, надеясь, что смогу возместить ваши потери. Надеюсь, вы простите нас, жалобно сказала Сюн Тин Юй, и все мужчины ощутили резкое желание ее защитить. Ее слова были предельно искренними, и они не могли ей не поверить. Все члены оружейной секты, работавшие в павильоне темного зала, долины семи врагов и темной башни, освобождены из тюрем. Они могут в любой момент вернуться к вам. Сюн Тин Юй смотрела на толпу и серьезно говорила: Небесный Союз не причинил им вреда. Гарантирую вам, что никто не пострадал, и что они могут уйти в любое время. Когда Ло Чжичан и остальные услышали это, их сердца заклокотали радостным волнением. Их беспокоила судьба работников павильонов, разбросанных по всему континенту. Они опасались, что пять сил убили их еще до начала войны. Слова Сюн Тин Юй говорили о том, что этих людей освободили из тюрьмы, что им больше ничто не угрожает. Это всех взбудоражило. В конце концов, они были учениками оружейной секты, и их было много. Если они остались в живых, то оружейной секте будет легче восстановиться. Однако некоторые люди оружейной секты погибли, так что Небесный Союз хотел бы извиниться и предложить репарации, легко поклонилась Сюн Тин-Юй. Небесный Союз готов выплатить 10 тысяч земных духовных камней первого ранга. Если оружейная секта считает, что этого недостаточно, мы готовы на дальнейшие переговоры. Земные духовные камни. 10 тысяч штук. Резко вдохнул Пан Сюань. Глаза Тянь Цзянхая и других учеников задорно засияли. Изменились даже лица преподобных и старейшин. Их глаза заблестели. Земные духовные камни были доступны лишь бойцам завершенного мира. Они были валютой сил меди. Они были материалом, которыми пользовались бойцы завершенного мира и расколотого мира. Оружейная секта, как и темный зал, долина семи врагов, небесные горы, фиолетовое море и темная башня, могли пользоваться лишь духовными камнями углубленного уровня. С земными духовными камнями они сталкивались крайне редко. За 10 тысяч земных духовных камней можно было приобрести треть долины семи врагов, или 10 шахт, или несколько городов наподобие города ледяного камня. Репарации Небесного Союза значительно превзошли ожидания Ло Чжичана и остальных, они остались весьма тронуты. Небесный Союз действительно хочет решить эту проблему мирным путем? Не хотят ли они на самом деле разрушить оружейную секту? Все думали об одном и том же. Что следует делать оружейной секте? Спросил Ло Чжичан, подавляя волнение. Вам не нужно ничего делать. Просто ведите дела с Небесным Союзом. Мы планируем заказать некоторые вещи у оружейной секты. За них мы заплатим дополнительно, покорно улыбнулась Сюн Тин Юй. О каких именно сделках вы говорите? Что вы хотите заказать? Воскликнул Ло Чжичан. Эта вещь называется бомбой глубинного уничтожения. За каждую мы заплатим 100 земных духовных камней. Мы купим все, что вы сможете сделать. Сюн Тин Юй наконец раскрыла истинные намерения. В ближайшее время начнется война между Багровым континентом и Пустым миром. На этот раз мы сражаемся не на поле битвы пустоты, а на земле, где мы живем. Если мы проиграем эту войну, то Багровый континент станет пустым миром. Возможно, исчезнут даже Небесный Союз и 8 храмов. Поэтому нам нужно то, что переломит ситуацию. Бомбы глубинного уничтожения. Теперь все поняли, ради чего на самом деле прилетела Сюн Тин Юй. Они поняли, почему Небесный Союз так расщедрился и стал просить мира. Они пришли за бомбами глубинного уничтожения. Злые существа пустого мира очень боялись грома и молний. Бомбы глубинного уничтожения были для них бичом. Бомбы почти уничтожили войска пяти сил. Возможно, именно они положат конец вторжению пустого мира. Поняв, что лишь оружейная секта обладает таким чудесным оружием, Небесный Союз мгновенно принял решение любой ценой заполучить бомбы. Сначала они хотели добыть технологию изготовления бомб, но Сюн Тин Юй знала, что оружейная секта не выдаст эту тайну. Чтобы избежать конфликта с оружейной сектой, она решила купить их расположение. Она была чрезвычайно умна и коварна. Лишь мастер Цинь знает, как ковать бомбы, и лишь он может их создать. На мгновение задумавшись, Ло Чжичан спокойно сказал, «Более того, мы не можем принять решение, продавать бомбы или нет. Принять это решение может лишь мастер». Сюн Тин Юй, сохраняя искреннюю улыбку, спросила, «Могу ли я встретиться с заслуженным мастером Цинем? Я хотела бы обсудить это с ним лицом к лицу». В конце концов, я проделала долгий путь. Пожалуйста, проводите меня к нему. Все мужчины оружейной секты подумали. Если ты поговоришь с ним лицом к лицу, разве сможет он отказать? Он был мужчиной, как он сможет отказать? Кроме того, она была настолько доброжелательна, что Цинь Ле даже не подумает об отказе. Так думал даже Ло Чжичан. Он предположил, что Цинь Ле не сможет отказать ей, если она встретится с ним лично и подпишет партнерство с Небесным Союзом. Мастер временно отсутствует. Он тренируется в глубине ядовитых болот. Возможно, его придется подождать, сказал Ло Чжичан. Тогда почему бы мне не прийти к нему, предложила Сюн Тин Юй. Один, очаровательная соблазнительница, связь с которой может иметь роковые последствия. Глава 245. Отказать. В середине кольца из деревьев молнии сформировалось мощное электрическое поле, притягивающее все молнии, гремевшие в небе. Цинь Ле сидел в этом электрическом поле. Его тело пронизывали мельчайшие электрические нити, они опутывали его, непрерывно проникая в его меридианы. Он мог видеть, как в меридианах извиваются, словно драконы, многочисленные молнии. Второй этап святого тела небесного грома, воскликнул про себя Цинь Ле. Циншан говорил, что создание святого тела делится на несколько этапов, и необходимо многократно закаливать тело. Лишь тогда раскроется истинная сила святого тела. Первый этап предполагал использование грома, чтобы усмирить кровь, плоть, внутренние органы, кости и мышцы, чтобы тело привыкло к грому и молнии. На этом этапе все его тело пропитывалось громом и молнией. Во время сражения можно было использовать эту энергию грома и молнии, вызвав невероятную бушующую силу. Первый этап привносил в тело энергию грома и молнии, чтобы боец достиг совершенства. На этом этапе тело становилось довольно сильным, а физическая выносливость увеличивалась. Второй этап предполагал, что энергия грома и молнии проникает в меридианы. В человеческом теле было 720 меридианов, и каждый из них обладал собственным миром. Если медленно закалять их энергией грома и молнии, они превращаются в нечто вроде миниатюрных натальных дворцов. Каждый меридиан мог самостоятельно поглощать и хранить энергию грома и молнии. Это был второй этап святого тела небесного грома. Этот этап требовал упорных тренировок, большого количества времени и нужной обстановки. Цинь Ли официально перешел на этот этап. Теперь он должен был использовать гром и молнию, чтобы открыть меридианы. Погода в ядовитых болотах была довольно непредсказуемой. Прошло немного времени, и небо прояснилось. Гром и молния прекратились, мощное электрическое поле постепенно исчезло. Цинь Ли продолжал сидеть, окруженный деревьями. Молча посидев некоторое время, он понял, что больше не может тренироваться, и наконец открыл глаза. Когда он открыл глаза, татуировка в виде питона, появившаяся на его шее, таинственным образом исчезла. Она впиталась в его кожу, словно чернила. Дерево молнии, поднялся Цинь Ли, бормоча и осматривая голые деревья. Он быстро понял, что повреждать их не стоит. Он решил сделать это место своей тренировочной площадкой, так как электрическое поле, образованное деревьями молнии, несло ту же функцию, что конструкция, которую его дедушка создал в горе трав. Это поле могло притягивать гром и молнии. Оно поможет ему собрать еще больше энергии. Так что он решил не вырубать деревья молнии, не использовать их для создания бомб глубинного уничтожения. Осмотревшись, он запомнил все детали пейзажа. Убедившись, что все в порядке, он наконец отправился к оружейной секте. 2 часа спустя, возле фиолетового болота, он столкнулся с Тянь Циси и Лянь Жоу. «Цинь Ли, ты в порядке? Главный преподобный и остальные обеспокоенные попросили нас найти тебя», — воскликнула Тянь Циси. «Ты должен быть осторожнее. Здесь довольно много ядовитых насекомых, которые могут в считанные секунды убить даже бойцов пустого мира. Ты необыкновенно талантлив и гениален, но если тебе не повезет столкнуться с ними, ты, скорее всего, не сможешь выжить», — без обиняков сказал Лянь Жоу. «Сейчас ты жемчужина секты и ее надежда на будущее. Если с тобой что-то случится, старейшины будут рыдать». «Да», — улыбнулась Тянь Циси, когда они услышали, что ты отправился тренироваться в глубину болота, они побледнели от ужаса, испугавшись, что с тобой что-то случится. «Я в порядке. Кроме того, в будущем я часто буду там тренироваться. В конечном итоге они привыкнут», — улыбнувшись, Цинь Ли пошел с ними. «Сестра Лянь Жоу, почему Июань отпустил тебя?» — вдруг спросил Цинь Ли. Ранее Июань похитил Лянь Жоу, однако потом она совершенно неожиданно вернулась в секту. Цинь Ли был в смятении. Он хорошо знал, насколько Июань был одержим Лянь Жоу. Июань готов был предать секту и заманить в западню Лянь Се и Фэнь Жун. Он был готов отдать их жизни ради Лянь Жоу. Одно это говорило о том, как он был одержим ей. Лицо Лянь Жоу стало огорченным. Он знал, что в секте что-то изменилось. Он ощутил ауру господина Сюли и решил, что мне лучше вернуться в секту, поэтому отпустил меня. Он. Лянь Жоу повернулась к нему. «Почему ты заговорил про Июаня? Цинь Ли, разве ты не ненавидишь его и не хочешь убить? Цинь Ли, могу я спросить о нем? Сестра, ты не хочешь, чтобы Июаню причинили вред?» — спросил Цинь Ли, глядя ей в глаза. «Я действительно не хочу, чтобы он пострадал. Несмотря на то, что он отвратительный и раздражающий человек, я все равно не хочу, чтобы он умирал», — горько улыбнулась Лянь Жоу. «Рано или поздно этот вопрос будет решен», — похолодел Цинь Ли. Видя, что Лянь Жоу снова хочет заговорить, он сказал, но уже другим тоном: «Но я не буду лишать его жизни и не буду загонять в угол». Лянь Жоу и Тянь Циси стояли ошарашенные. Обе пристально смотрели на него. «Честно говоря, в оружейной секте у меня лишь 3 друга, это вы обе и Юань», — вздохнул Цинь Ли. «Если бы не вы, Июань не предал бы секту и не навредил бы мне. Возможно, его методы скверные, но, в конце концов, он сделал это все ради тебя. Он глубоко влюблен. Я немного им восхищаюсь, когда думаю об этом. Меня поражает его способность поставить на кон все. Он обменял свой статус в Фиолетовом море на непритязательный статус ученика внешней секты, чтобы быть рядом с тобой. Разве не ты пошел против секты, чтобы спасти Лин Юиши и ее сестру? Тихо спросила Тянь Циси. Ты ничем не отличаешься от Июаня. Поэтому в твоем сердце так мало обиды, поэтому твоя ненависть так слаба. Нахмурившись, Цинь Ле замолчал. Тщательно все обдумав, он понял, что Тянь Циси действительно права. Ты убил их мастера и многих бойцов Темной долины и долины Семи врагов. Они, мягко сказала Тянь Циси. Цинь Ле задумался. Когда Лин Юиши и Лин Сюань Сюань спасались, он издалека видел, как они возвращаются к ученикам Темной долины. Он был немного разочарован. Он мог дать все, что было у них в Темной долине. Лин Юиши и Лин Сюань Сюань могли бы остаться в оружейной секте. Цинь Ле полагал, что теперь он в состоянии защитить семью Лин. Однако Лин Юиши и Лин Сюань Сюань до сих пор были в Темной долине. Они бесшумно покинули его. Он убил Чжоулю, убил многих бойцов Темной долины. Убил тех, с кем сестры были в хороших отношениях. Их нельзя винить. В конце концов, Чжоулю была их мастером и спасителем. Она забрала их из города Лин. Более того, она всегда относилась к ним с большой любовью. Это нормально, что они не смогли принять ее смерть. Когда они смирятся с этим, они, наверное, вернутся в оружейную секту, чтобы найти тебя, мягко утешала его Тянь Циси, не видя, как Лянь Жоу закатывает глаза, не думая об этом. Твое остается твоим. Ах, цинично воскликнула Лянь Жоу. Спасибо за совет, сестра Тянь, слабо улыбнулся Цинь Ле. Тянь Циси улыбнулась в ответ, но ее улыбка была немного горькой. Прошло еще 2 часа, и они наконец вернулись к оружейной секте. Когда они появились, к ним подошел серьезный Тонь Цзихуа и тихо сказал Цинь Ле. Мастер Цинь, вас ожидает мисс Сюн Тин Юй из Небесного Союза. Сюн Тин Юй, кто она такая, что ей от меня нужно? Нахмурился Цинь Ле. Она пришла за бомбами глубинного уничтожения, понизил голос Тонь Цзихуа и кратко пересказал ее слова. Небесный Союз готов выплатить нам 10 тысяч земных духовных камней, они уже выпустили из тюрем учеников оружейной секты. Им нужны бомбы, чтобы расправиться с существами пустого мира. За них они готовы заплатить еще больше. Секте чего-то не хватает? Мрачно спросил Цинь Ле. Нет, на данный момент нет, удивился Тонь Цзихуа. Тогда в чем дело? Спросил Цинь Ле. Нам нужны специалисты завершенного мира, нам нужна власть, нам нужна... Тонь Цзихуа постепенно понял, о чем говорит Цинь Ле. Секте не хватает духовных камней, чтобы стать силой меди. Не забывайте, что оружейная секта по-прежнему остается силой железа. Нам не хватает власти. Нам не хватает силы, чтобы вселить страх в Небесный Союз и 8 храмов. Бомбы глубинного уничтожения – именно та сила, которая может устрашить их. Нахмурился Цинь Ле. Почему мы должны продавать ее Небесному Союзу? Мы сможем справиться с существами пустого мира. Небесному Союзу не обязательно вмешиваться. Тонь Цзихуа кивнул. Вы верно говорите, мастер. Но если мы не продадим им бомбы, то мы обещаем, что справимся с существами пустого мира, сказал Цинь Ле. Вы собираетесь с ней встретиться? Тонь Цзихуа смотрел на деревянный дом позади него. Она там не стоит. Просто скажите ей, что я столкнулся с неприятностями, пока тренировался, что мне нужно отдохнуть и восстановить силы. Скажите, что оружейная секта объединится с Небесным Союзом, но использовать бомбы будем мы, приказал он Тонь Цзихуа, немного подумав. Тонь Цзихуа слабо улыбнулся. Понял. В оцаревшем деревянном домике Сон Тин Юй, одетая в пестрые одежды, читала книгу, прислонившись к стене. Она захлопнула книгу, в ее красивых глазах мелькнул свет. Казалось, она внимательно прислушивалась к чему-то. На ее губах появилась завораживающая улыбка, она прошептала, кивнув. С этим Цинь Ле не так легко иметь дело. Хе-хе, какой интересный ребенок. Глава 246. Ужасающий шарм. Вы не желаете встречаться со мной, мастер Цинь? Из деревянного домика донесся приятный и соблазнительный голос. Из него вышла прекрасная женщина в красочных одеждах, которые украшены столь же яркими кристаллами. Этот взгляд, плавящий сердца, мог смягчить сердце любого мужчины и заставить его пожертвовать всем ради нее. Цинь Ле нахмурился. Он смотрел туда, откуда донесся голос, в сторону Сюн Тин Юй, стоявшей возле деревянной двери. «Какая красивая женщина!» У Цинь Ле загорелись глаза. Его лицо было несколько удивленным. Он восхвалял безупречную красавицу, которая и была Сюн Цинь Юй. Когда он встретился с ней взглядом, он подсознательно приготовился согласиться с каждым требованием этой женщины, согласился охотно упасть к ее прекрасным длинным ногам, отдать ей даже собственную жизнь. Это из глубины его сердца вытекла холодная энергия, и Цинь Ле с помощью идеи холода заморозил огонь, разгоревшийся в его сердце. Аура холода медленно опутывала его тело, постепенно заставляя все страсти угаснуть. Спутанность взгляда сменилась тонким слоем белого льда. В его глазах осталась лишь холодность. Он вырвался из власти ее идей. Лишь теперь он увидел, что Сюн Цинь Юй, глаза которой блестели, а тело изгибалось, испускало одурманивающую, опьяняющую ауру. Она шла рябью, словно поверхность озера, расходясь вдаль широкими кругами. Это напоминало магнитное поле, которое может притянуть душу и сердце каждого мужчины. Это была невероятно редкая идея. Теперь он понял, насколько она опасна. Мало того, что эта женщина из Небесного Союза родилась чрезвычайно красивой, она умела еще и хорошо пользоваться естественными преимуществами, применяя искусство, которое усиливало ее прирожденный шарм. Это искусство делало ее совсем уж неотразимой для мужчин. Ее идея превратилась в магнитное поле, и все мужчины, попавшие в этот диапазон, не могли избежать ее очарования. Она заставляла мужские души поклоняться ей. Какая грозная женщина! Какая страшная идея! Пораженно подумал Цинь Ле, его лицо стало серьезным. Теперь он смотрел на нее другими глазами. Теперь он считал ее сильным противником. «Разве мы не встретились сейчас?» Взгляд Цинь Ле был холоден, а все его тело пропитал озноб. Он едва сопротивлялся ей, сдерживая ее магнитное поле. Он сосредоточился и старательно запер свое сердце. Внезапно воздух в радиусе 10 метров от Цинь Ле заморозился и начал потрескивать, а земля медленно застыла. Аура холода охватывала все, что было в радиусе 10 метров, все тут же ощутили холод. Несколько крошечных стебельков травы покрылись льдом, став прозрачными. Волосы Лянь Жоу и Тянь Циси постепенно покрылись снегом. «Вы не хотели со мной встретиться, поэтому у меня не было другого выбора. Зачем вам этот холод, мастер Цинь? Я проделала долгий путь, и намерения мои искренние. Я хочу стать ближе к вам и к оружейной секте. Прогонять гостей невежливо, разве вы не знаете?» Сюн Цинь Юй блаженно улыбалась, а глаза наполнились негодованием и укором. Словно влюбленная женщина жаловалась на далекого любовника, который все не возвращается. Этот взгляд мог сделать послушным даже самого безжалостного человека. Они впервые видели друг друга, а уже вступили в конфликт, используя свои идеи, чтобы подчинить противника. Это была война идей. Тон Цзихуа резко вздрогнул и очнулся. Он посмотрел на Сюн Цинь Юй, на Цинь Ле, и выражение его лица изменилось. Он временно потерял себя, опьяненный взглядом Сюн Цинь Юй. Если бы холод Цинь Ле не разбудил его, он до сих пор пребывал бы в ловушке идеи Сюн Цинь Юй. Какая грозная женщина! Ее очарование, которое может подавить душу, в 10 раз сильнее, чем раньше. Понял Тон Цзихуа. Она не воспринимала их всерьез. Очнувшись, он ощутил, как холод пробирает его до костей. Он снова посмотрел на Сюн Цинь Юй. Его взгляд был полон глубокого страха и беспокойства. «Отступаем!» – мягко воскликнул Тон Цзихуа, уговаривая уйти Лянь Жоу и Тянь Циси. Однако ответа он не услышал. Обернувшись, он понял, что Лянь Жоу и Тянь Циси безучастно, пустыми глазами смотрит на Сюн Цинь Юй, словно они попали в ловушку иллюзии и не могли вырваться на свободу. Тон Цзихуа встревожился. «Шарм и идея этой женщины действуют и на мужчин, и на женщин». Он снова понял, насколько ужасна и опасна единственная дочь Сюн Юй из Небесного Союза. Ее очарование порабощало и мужчин, и женщин, а идея заставляла души людей добровольно подчиняться ее приказам. Небесный Союз понимал, что мало кто на Багровом континенте может устоять перед ним. Тон Цзихуа глубоко переживал за Цинь Ле. В конце концов, Цинь Ле еще был молод. Он был энергичен и горяч, а мужчины его возраста слабо сопротивлялись очарованию красивых женщин. А красота Сюн Цинь Юй была губительной, она хорошо разбиралась в соблазнении. Даже он поддался на ее уловки. Тон Цзихуа не верил, что у Цинь Ли есть шансы на победу. «Циси! Лянь Жоу!» — крикнул он им в уши. «Следуйте за мной!» Пустота в их глазах поблекла. Вздрогнув, они боязливо посмотрели на Сюн Цинь Юй. В их сердцах зародился потаенный страх. Они поняли, что только что произошло. Они попали под власть иллюзии, где увидели Сюн Тин-Юй императрицей, господствующей над всеми женщинами. Они были стражами Сюн Тин-Юй. Они поклялись защитить ее ценой собственной жизни, поклялись подчиняться ее приказам и посвятить себя служению. Все было таким реальным. Они до сих пор сомневались в реальности окружающего мира, они были околдованы императрицей. «Кусайте себя за пальцы!» — глухо крикнул Тонь Цзихуа. Тянь Циси и Лянь Жоу резко вздрогнули и поспешно укусили себя за нефритовые пальцы. Вскрикнув от ужасной боли, они наконец вернулись в реальный мир. Они с опаской смотрели на Сюн Тин Юй, понимая, что она улыбается, насмехаясь над их непослушанием. Их сердца заполнил ужасный страх, и они быстро отступили, сопровождаемые криками Тонь Цзихуа, пока не отошли хотя бы на 100 метров. Лишь тогда они остановились и тяжело задышали. «Эта женщина, сам дьявол!» — пораженно воскликнула Лянь Жоу, ее сердце стремительно билось, а лицо слегка побледнело. «Я никогда не встречала никого подобного. Я никогда не видела того, кто может заставить нас потерять собственную личность. Она пришла из пустого мира?» Тянь Циси мучили точно такие же мысли. Она с опаской смотрела на Сюн Тин Юй, которая медленно приближалась к Цинь Ле. Она закричала: «Цинь Ле, Цинь Ле до сих пор погружен в себя. Это война идей. Это невероятно трудно понять, и лучше не вмешиваться, если не понимаешь никакой идеи. Иначе нам придется убить Сюн Тин Юй», — горько улыбнулся Тонь Цзихуа. «Убить Сюн Тин Юй? Кто посмеет?» Лянь Жоу и Тянь Циси умолкли. Они знали, что на этом континенте никто не посмеет убить Сюн Тин Юй. Даже 8 храмов никогда не осмелится на такой поступок, если только они не решат воевать с Небесным Союзом. Что уж говорить про оружейную секту. Поэтому ученики могли лишь горько улыбаться, глядя, как Сюн Тин Юй шаг за шагом приближается к Цинь Ле. Они могли лишь наблюдать за ее прекрасными, глубокими, словно море, глазами, могли лишь смотреть, как она соблазнительно стоит перед Цинь Ле. Никто не мог помочь ему. Это была война Цинь Ле и Сюн Тин Юй. Это была война идей. Глава 247. Погружение в вечную любовь. До встречи с Сюн Тин Юй Цинь Ле не верил, что женщина может повергнуть его в бездну порока одним лишь взглядом. Теперь он в это поверил. Если бы он не познал идею холода, ему не удалось бы заморозить тело и ум, и он поддался бы ужасающему обаянию Сюн Тин Юй. Однако он даже сейчас был не полностью застрахован от ее пугающего шарма. Невидимые волны пробивали холодное поле его идей, пока она приближалась к нему. Сюн Тин Юй уставилась на него бесконечно любящими глазами, в которых, словно в море, плескалась страсть, готовая затопить мир. Он мог навсегда пропасть в этой бездонной пропасти. «Мастер Цинь, я просто восхищаюсь вами и хочу стать к вам ближе. Почему вы такой безжалостный? Вы не хотите встретиться со мной даже один раз? Как в мире может жить такой жестокий человек?» Полный волшебства голос Сюн Тин Юй пробуждал в сердце Цинь Ле тепло. В одно мгновение он потерял контроль над идеей холода, которую с таким трудом активировал. Нежный, текучий голос, наполненный любовь, журчал в его сердце и разуме, словно теплый поток. Холод во взгляде мгновенно растаял, в глазах появилось смятение. Он поддался очарованию Сюн Тин Юй. Его ум и тело шаг за шагом погружались в бездну, которая была теплой, словно море. «Мой дорогой муж, пожалуйста, возвращайся быстрее, я всегда буду ждать тебя. Ты должен быть осторожен. Помни, я хочу, чтоб ты вернулся домой». В просторном и отсыревшем каменном доме стояла нежная, как ручей, женщина, одетая в просторную белую юбку. На ее невероятно красивом лице виднелось беспокойство. Она поправляла одежду, а в ее взгляде была бесконечная, пылающая любовь, которая могла расплавить даже лед и железо. Этой женщиной была Сюн Тин Юй. Цинь Ле был одет в кожаные доспехи, а за спиной висел колчан. Он держал в руке меч и уходил на войну, готовясь на поле боя столкнуться с противником. Сюн Тин Юй была его любимой женой. Она провожала его нежными словами, выказывая свое волнение. Сердце Цинь Ле наполнилось сожалением. Они поженились всего несколько дней назад, а он уже должен был покинуть возлюбленную из-за вторжения врагов. Солдат должен быть на поле боя. Этот поход мог занять несколько лет. Он должен был оставить любую одну в пустом доме, а она будет переживать за него и каждый день опасаться, что он погибнет, уйдет навсегда. Его сердце переполняло сожаление. Он чувствовал, что многим ей обязан. Когда он вернется с войны, то несомненно погасит этот долг. Если он, к сожалению, погибнет в бою, то погасит этот долг в следующей жизни. Сцена изменилась. Цин Ли сидел в роскошном экипаже. Впереди виднелись мускулистые жеребцы и конвой, охраняющий его безопасность. Они направлялись к уединенной аллее, полной ярких огней и красочных декораций. Простолюдины громко приветствовали его, их взгляды были возбужденными. Роскошный экипаж остановился перед достаточно старым домом. Красивая женщина, одетая в зеленую юбку с заплатами, полная нетерпение, ждала у дверей. Лучший ученик вернулся, лучший ученик вернулся. Прошло 3 года, и он наконец вернулся. Его бедная жена ждала его здесь 3 года, молясь о том, что он вернется домой. Наконец-то их сердца воссоединились. Люди вокруг них громко кричали. Цин Ли вышел из экипажа и увидел жену, которая ждала его 3 года. Ощутив сожаление в сердце, он поклялся, что будет с ней всю жизнь. Этой женщиной снова была Сюн Тин Юй. Она стояла у дверей, а на лице ее были любовь и страсть. «Любимая моя, я обязан тебе своей жизнью». Цин Ли обнял ее на виду у толпы. «И в этой жизни, и в следующей ты должен помнить, что ты должен мне», сказала Сюн Тин Юй голосом, наполненным очарованием. Этот голос проникал в сердце и разум Цин Ли, отражаясь в его душе эхом. Он хотел запечатлеть его в памяти, чтобы никогда не забыть. В разуме Цин Ли раздавался громкий гул. Глубоко укоренившееся семя расцветало в его голове. «Это мой долг, я должен ей 2 жизни, 2 вечных любви», тихо воскликнул Цин Ли. Семя цвело в его сердце, опечатывая разум, запечатлевая вечное воспоминание, фигуру Сюн Тин Юй. «Хорошо, что ты это понимаешь. Итак, ты должен вернуть долг в этой жизни», красиво улыбнулась Сюн Тин Юй. Она стояла напротив Цин Ли. Они смотрели друг другу в глаза. Улыбаясь, она указала на него нефритовым пальцем. «Та жизнь прошла, мой дорогой муж, теперь ты должен проснуться и осмотреться вокруг». Она нежно прикоснулась к его лбу кончиком пальца. Она прикоснулась туда, где под кожей скрывалась сфера души. В ее взгляде мелькнуло удивление. Затем мелькнул страх. Поток воспоминаний Цин Ли потек к ней. Она потратила много усилий, чтобы взрастить в нем эти чувства, но воспоминания хлынули обратно. Обе сцены, которые Цин Ли видел ранее, развернулись в ее разуме. Цин Ли был одет в доспехи и уже собирался отбывать на поле боя. Переполненная сожалением, беспокойством и печалью, она помогала Цин Ли поправить снаряжение. Ее сердце переполняло густая горечь. Они поженились всего несколько дней назад и все это время заполнили яростной страстью, а теперь ее муж уходил на войну, обещая вернуться лишь через несколько лет. Она очень волновалась, ее тревожила опасность, грозящая Цин Ли, возможность умереть на поле боя. Оставшись в доме одна, она днями и ночами плакала, думая о том, как ей не хватает Цин Ли. Сцена изменилась. Теперь Цин Ли спешил в столицу, на экзамены, и она снова осталась одна. Ее мучило беспокойство. Она волновалась, что Цин Ли не сдаст имперские экзамены, что много лет напряженных усилий и денег, которые он накопил, уйдут впустую. Затем она беспокоилась о Цин Ли, который, став чиновником, не возвращался домой, потому что остался в столице и там снова женился. Она думала о нем днем и ночью. Ее ум заполнял силуэт Цин Ли. Она каждый день надеялась, что он вернется домой. Прошло 2 жизни, полные бесконечного ожидания, и ее муж вернулся домой. Она смотрела на Цин Ли и понимала, что его образ отпечатался глубоко в ее сердце, словно этот образ никогда не покинет ее. Она вдруг поняла, что попала под власть своей же идеи. Это было впервые за всю жизнь. Из уголка красных губ потекла кровь. Ее идея окончательно разрушилась. Она пристально смотрела на Цин Ли, а затем тихо вскрикнула. Высоко в небе появилась яркая фигура радужной бабочки, которая летела к ней, словно радужный метеор. Когда бабочка приземлилась, она подпрыгнула и оседлала ее. В мгновение ока радужная бабочка исчезла в небесах. Исчезнув в облаках, она достала изысканный носовой платок и осторожно вытерла кровь. Покачав головой, она горько рассмеялась. «Не могу поверить, что у меня ничего не вышло. Моя идея подействовала на меня, но не на мальчишку, который не достиг даже завершенного мира. Его образ отпечатался в моем сердце». Она хорошо знала, что ей нужно как можно скорее вытравить его образ из сердца, иначе она будет блуждать между иллюзиями и реальным миром. Видя Цин Ли, она будет вести себя неадекватно, это уязвит ее холодный рассудок. Пока образ Цин Ли не выветрится из ее головы, она будет считать его самым близким человеком. Она с ужасом вспомнила, как Цин Ли целых 2 жизни был ее мужем. Она, до этого не терпевшая неудач, впервые была в ужасе. Она спешила, чтобы немедленно устранить это пугающее влияние. Именно поэтому она не осмелилась довести переговоры до конца и теперь сбегала от Цинле со всей возможной скоростью. Глава 248. Жених, ошеломленный Цинле, продолжал пребывать в ловушке иллюзий. После того, как Сюнтиньюй улетела, он еще долго стоял, озадаченный и крайне невыразительный. Тон Цзихуа, Тянь Циси и Лянь Жоу озадаченно смотрели на него. Почему Сюнтиньюй вдруг улетела? Они видели, что Сюнтиньюй сбегала в легкой панике. Казалось, произошло что-то неожиданное. Что же произошло на самом деле? Война идей была таинственным процессом. Лишь участники знали, что произошло. Посторонние не могли ничего понять, лишь наблюдая. «Цинле!» — крикнул Тонь Цзихуа, чтобы тот проснулся. Его крик пронзил разум Цинле, словно молния. Ошеломленный Цинле покачал головой, а его взгляд стал ясным. Он чувствовал, как луч, вырвавшийся из сферы души, моментально уничтожил смятение, окутавшее его разум. Картины, казавшиеся ясными и реалистичными, разрушились в этом свете. Он не знал, что это был отпечаток семени, которое Сюнтиньюй заронила в его разум. Так что он полностью выздоровел и пробудился. Он знал, кто он, где он, знал, что истина, а что ложно. Какая страшная женщина. Его прошиб холодный пот, когда он вспомнил увиденное. Он знал, что идея Сюнтиньюй очаровала его душу и почти проникла в разум. Если бы это произошло, то образ Сюнтиньюй навсегда бы остался в его сердце, сковав его на всю оставшуюся жизнь. Если бы не сфера души, в обороне его разума всегда была бы брешь, которой Сюнтиньюй могла воспользоваться в любой момент. «Ты в порядке?» Подошла к нему Тянь Циси и посмотрела на него с беспокойством. «Что эта женщина с тобой сделала?» «Цинле, что сделала Сюнтиньюй?» Спросила Лянь Жоу. Цинле подумал, наморщив лоб, а затем сказал. «Она пыталась очаровать мой разум. Однако ей, кажется, не удалось, и она сбежала». Он не знал, что Сюнтиньюй сбежала, потому что сфера души отразила ее собственное влияние, оставив отпечаток в ее разуме. Поэтому она поспешно отступила. Эта женщина не успокоится. Она посланница Небесного Союза и единственная дочь Сюньюй. Она еще вернется к нам, тяжело сказал Тонь Цзихуа. Мы разберемся с ней, когда она вернется. Сейчас мы можем лишь ждать. Цинле посмотрел на Тянь Циси. Сестра Тянь, бомбы глубинного уничтожения стали духовными артефактами? Да. Улыбнулась Тянь Циси и передала Цинле 6 металлических шариков размером с кулак. Проверь, есть ли неисправности. Взяв их, Цинле проник в них сознанием. Улыбнувшись, он кивнул. Они хороши. Я вписал диаграммы прямо внутрь. Когда они будут завершены, то эти бомбы действительно будут готовы. Ха-ха, так хорошо, что я могу тебе пригодиться. Счастливо улыбнулась Тянь Циси. Она улыбалась, но в ее глазах было беспокойство за Цинли. Сюнтиньюй была настолько красивой, что соблазнила даже ее. Идея Сюнтиньюй была невероятной. Она беспокоилась, что Цинли не сможет противостоять очарованию Сюнтиньюй. К тому же, она боялась, что Цинли станет вещью Сюнтиньюй и будет верно служить ей. Она не хотела этого видеть, но она понимала, что не в силах ничего остановить. Чтобы выковать бомбы, понадобилось много времени, но диаграммы займут намного меньше времени. Деревянный дом, где ожидалась Сюнтиньюй, построили специально для Цинле. Это был дом мастера секты. Держа в руках 6 бомб, Цинле вошел внутрь. Снаружи стояли стражники кровавого копья, и он мог спокойно вписывать диаграммы. Через полдня он закончил вписывать диаграммы. Немного подумав, он позвал Тянь Циси. «Ты искал меня?» Тянь Циси была одета в длинное шелковое платье с цветочными узорами. Она вошла, улыбаясь, и спросила. «Ты уже вписал все диаграммы?» Цинле передал ей одну. «Посмотри, сможешь ли ты разглядеть диаграмму?» «Я добавил внешнюю маскировку, надеясь, что смогу ее скрыть». «Ты должен был это сделать. Ты используешь древние диаграммы. Если другие люди увидят их, то это лишь создаст проблемы. К тому же, бомбы – это очень серьезное оружие. Их нужно держать в секрете, насколько это возможно». Приняв бомбу из рук Цинле, Тянь Циси сосредоточила сознание, чтобы проникнуть внутрь. Она обнаружила слои тумана, скрывавшее ядро, словно занавес, и не смогла ничего разглядеть. Кивнув, она сказала, «Ты сделал это очень хорошо, я не могу рассмотреть диаграммы. Есть еще один вопрос». Подумав, Цинле сказал, «Мы вместе работали над ковкой бомб. Ты имеешь общее представление о процессе ковки. Если есть шаги, которые тебе непонятны, я все могу объяснить. В будущем ты будешь ковать бомбы, а я буду вписывать диаграммы». Услышав это, Тянь Циси сверкнула красивыми глазами. «Господин Сюли говорил, что ты не должен рассказывать ничего о бомбе. Будет лучше, если ты будешь делать все сам. Ты не боишься, что эта информация куда-то просочится? Я доверяю тебе», — серьезно сказал Цинь Ле. Широко улыбнувшись, Тянь Циси довольно сказала: «Хорошо, если ты веришь в меня, я сделаю все возможное. Большое спасибо, сестра Тянь. Это я должна благодарить тебя за доверие». Следующие несколько дней Тянь Циси ковала бомбы. Когда она закончила, Цинь Ле начал вписывать диаграммы. Тянь Циси была талантливым ремесленником, так что указания Цинь Ле помогли ей без проблем ковать бомбы. Цинь Ле был сосредоточен на искусстве холода и вписывал диаграммы. За 6 коротких дней они создали 35 бомб. Оружейная секта всполошилась под одиночным хребтом. Цинь Ле сидел на вершине ледника, закрыв глаза, превратившись в ледяную статую. Он работал над еще одним натальным дворцом. Лишь создав 9-й натальный дворец, он будет уверен, что достиг отраженного мира. Он понимал, что теперь это будет совсем нетрудно. Ему нужно было создать 9-й натальный дворец. Воспользовавшись тем, что Тянь Циси занялась ковкой, он отправился под одиночный хребет, намереваясь сформировать 9-й натальный дворец, используя энергию холода. Он впал в состояние бездумного спокойствия, полностью потеряв себя. Энергия холода стекалась в его духовное море. Когда он был под одиночным хребтом, к ядовитым болотам пришел красивый мужчина из 8 храмов. Его звали Мохэ. Мохэ быстро нашел оружейную секту, но решил им не мешать. Вместо этого он использовал секретную технику, чтобы подслушать их разговоры. Он быстро понял, что Цинь Ле здесь нет, но он может тренироваться в глубине болот. С помощью сознания он исследовал болото, тщательно разыскивая Цинь Ле. Однако Цинь Ле был под одиночным хребтом. Он долго обыскивал болото, но до сих пор не нашел его. Вместо этого он нашел Сюнь Тин Юй. Она сидела на радужной бабочке, скрестив ноги, в отдаленном уголке болот. Ее скрывали ветви древних деревьев. Она до сих пор пыталась избавиться от отпечатка Цинь Ле в своем разуме. Она впервые столкнулась с таким эффектом. У нее не было опыта в чистке разума от такого влияния, так что она медленно изучала его. Ощутив мощную технику Мухэ, она мгновенно забеспокоилась. Радужная бабочка, взмахнув крыльями, взвелась в воздух. «Кто это?» — спокойно позвала Сюнь Тин Юй. «Мисс Сюнь Тин Юй», — перед ней появился Мохэ, ноги которого даже не касались земли. «Почему вы в ядовитых болотах?» «Господин Мохэ», — увидев его, Сюнь Тин Юй поразилась. Затем она улыбнулась. «Если господин Мохэ может прийти в ядовитые болота, то почему не могу я?» «Господин, кого вы разыскиваете?» «Я ищу Цинь Ле», — Мохэ заявил о своих намерениях прямо и открыто. «Святой мастер отдал приказ. Он что-то хочет от Цинь Ле, поэтому послал меня. Что вы должны забрать у Цинь Ле?» — спросила Сюнь Тин Юй, не меняя выражения лица. «Его память, пространственные артефакты, бомбу углубленного уничтожения», — слабо улыбнулся Мохэ. «Вы хотите забрать жизнь моего жениха?» — вдруг спросила Сюнь Тин Юй. Мохэ изменился в лице. «Жениха? Когда он стал вашим женихом?» «Не так давно», — улыбнулась Сюнь Тин Юй, и на ее лице появилась тень смущения. «Господин, вы хотите убить моего жениха? Прямо сейчас могут вторгнуться существа пустого мира, а вы хотите убить моего жениха? Неужели Небесный Союз и 8 храмов до сих пор союзники?» Глава 249. Играя роль, Сюнь Тин Юй хорошо знала, насколько ужасен был Мохэ. Если Мохэ так открыто заявлял о своих намерениях, то он, должно быть, был весьма уверен в себе. Мохэ был одним из немногих посланников 8 храма, которые носили золотые одежды и мог легко уничтожить оружейную секту. Убийство Цинь Ле и кража его воспоминаний были для него прогулкой в парке. Сюнь Тин Юй казалось, что даже тот древний демон, Сюли, не в силах остановить Мохэ. К тому же, она знала, что демон уже покинул Цинь Ле и оружейную секту. Кто в таком случае мог остановить Мохэ? Даже у нее не было сил на то, чтобы предотвратить убийство Цинь Ле. Она могла лишь говорить, что Цинь Ле теперь ее жених, могла лишь использовать мощь Небесного Союза, чтобы Мохэ отступил. Лишь этот способ мог спасти жизнь Цинь Ле. «Твой жених?» — холодно улыбнулся Мохэ. «Сюн, неужели ты думаешь, что меня так легко обмануть? Ты никогда не опустилась бы до замужества с мастером силы железа. К тому же, он достиг лишь натального измерения. Даже твои стражники сильнее, чем он. Что в нем могло привлечь твою гордость? Он немного слаб, но у него есть потенциал. Думаю, вы знаете, что Цинь Ле смог познать идею. Кроме того, у него талант бойца. Он смог оживить 12 колонн, которые стояли в секте больше 9 веков, а его талант ремесленника еще более необычен. Кроме того, у него есть бомбы глубинного уничтожения, и он способен подчинить себе безмерную мощь древнего демона. Он – мастер оружейной секты. Если оружейная секта сможет развиться, то станет силой меди. Позволь мне сказать, его потенциал бесконечен, но это всего лишь потенциал. Он не может вызвать радикальных изменений для Небесного Союза, покачал головой Мохэ, не веря своим ушам. Тебя привлекает не только его потенциал. Ты хочешь спасти этого мальчишку и отнять все, что у него есть. Боюсь, я не могу этого допустить. Почему вы не верите мне? Глаза Сюн Тинью странно блеснули. Честно говоря, он родился не на Багровом континенте. Его происхождение и есть причина того, почему мой отец дал согласие. 8 храмов тоже должны были узнать его происхождение. Вы не знаете, что было до того, как он появился в городе Лин. Небесный союз знает, лицо Моха перекосилось. Перед тем, как попасть сюда, он изучил Цинь Ле, воспользовавшись всеми возможными каналами связи. Он детально изучил каждый шаг Цинь Ле и Циньшина. Он тоже предположил, что у Цинь Ле необычное происхождение. Более того, он предположил, что Циньшан, который уже давно исчез, пришел в город Лин с другого континента, как и Сюли. Он считал, что Сюли поручил Циньшану защищать Цинь Ле, однако его это не заботило, потому что он был посланником в золотых одеждах, и он мог противостоять им всем. Однако слова Сюн Тинъюй заставили его слегка вздрогнуть. Если Небесный Союз действительно знал происхождение Цинь Ле, не примет ли он ответные меры, если Цинь Ле погибнет? Конечно, мы знаем, загадочно улыбнулась Сюн Тинъюй. Иначе как бы мой отец согласился? Ах да, я должна предупредить вас. 8 храмов не должны создавать никаких проблем. Можете передать мои слова святому мастеру. Полагаю, он изменит свое мнение. Мохэ поднял брови. Он слабо улыбнулся Сюн Тинъюй. 8 храмов первыми поздравляют мисс Сюн и мастера Цинь с радостным событием. Развернувшись, Монхэ исчез в тумане ядовитых испарений. Улыбка не ушла с лица Сюн Тинъюй. Ее глаза светились радужным светом. Ты надеешься уйти и раскрыть мою ложь. Ты надеешься подождать, пока я встречусь с Цинь Ле. Тогда ты сразу же убьешь его. Думаешь, я не знаю? Смеялась про себя Сюн Тинъюй, быстро разгадав его намерение. Я лучший актер, чем кто-либо. Ты лишь зря тратишь усилия. Она знала, что Мохэ не отказался от мысли убить Цинь Ле и где-то спрятался. Она знала, что одни лишь ее слова не смогут его остановить. Если Мохэ узнает, что у них нет отношений, то убедится, что она солгала, и, не колеблясь, убьет Цинь Ле у нее на глазах, чтобы исполнить приказ святого мастера. Столкнувшись с Мохэ, Сюн Тинъюй, спешно пытающаяся стереть с разума отпечаток Цинь Ле, прекратила делать это. Узнав, что Цинь Ле тренируется в глубине болот, она стала искать его следы. Прошло еще 5 дней. Сюн Тинъюй, закрыв глаза, отдыхала на радужной бабочке. Вдруг ее затрясло. В сознании вспыхнул отпечаток Цинь Ле. В глазах Сюн Тинъюй показался слабый свет. Она подумала: наконец ты появился. Радужная бабочка, превратившись в полосу радужного света, быстро улетела. В это время, за несколько километров от нее, в болотах появилась фигура, окутанная голубым светом. Это был никто иной, как Мохэ. Мохэ прятался возле Сюн Тинъюй. Его сил хватало, чтобы скрывать от нее свое присутствие. Сюн Тинъюй была права. Слова Сюн Тинъюй не могли заставить его отказаться от миссии. Он должен был увидеть все своими глазами. Он должен был убедиться, что между Сюн Тинъюй и Цинь Ли есть связь. Чтоб поверить Сюн Тинъюй, он должен был увидеть их близость. Он бросился вслед за Сюн Тинъюй. В глубинах ядовитых болот, в кольце деревьев постепенно появился Цинь Ли, окруженный ледяным светом. От его тела исходил холод, а глаза вспыхнули бесчувственным холодным светом. Используя энергию холода, он успешно создал 9-й натальный дворец. Он достиг пика натального измерения и приблизился к прорыву в отраженный мир. «Я долго ждала тебя», – прозвучал вдалеке мягкий голос Сюн Тинъюй. Радужная бабочка приземлилась перед Цинь Ле. «Почему ты тренировался так долго?» Сюн Тинъюй спешилась и подошла к Цинь Ле. В ее взгляде были волнение и гнев. Она напоминала прекрасную жену, которая долго ждала своего мужа. Цинь Ле замер. Он словно вернулся в иллюзию, созданную Сюн Тин-Юй. Он снова видел в ней свою жену, которая ждала его возвращения. 2 дня назад пришел Мо Хэ, посланник 8-го храма в золотых одеждах. Он не верит, что мы помолвлены, и сказал, что убьет тебя, фыркнула Сюн Тин-Юй. Если он посмеет выступить против моего жениха, Небесный Союз убьет его, забыв даже о вторжении пустого мира. Она напоминала жену, которая будет до самой смерти защищать мужа. Цинь Ле пристально смотрел на нее, сверкая глазами. Он быстро все понял. 8 храмов до сих пор не знают о вторжении пустого мира, и до сих пор хотят убить меня, они действительно хотят стать врагами Небесного Союза, холодно произнес Цинь Ле. Я заставил тебя ждать слишком долго, Юй. Я только что сформировал 9-й натальный дворец. Мне нужно было время. Юй, вдруг замерла Сюн Тин Юй. Глава 250. Нежность. Во взгляде Сюн Тин Юй мелькнул след чудаковатости. Даже ее родители не осмеливались называть ее так. Даже старшее поколение Небесного Союза называло ее Тин Юй. Очевидно, что Цинь Ле сделал это по легкомысленности. Это должно было взбесить, разозлить ее, но не разозлило. Это было странное чувство, но она быстро привыкла к нему, потому что в этом мире был человек, который мог ее так называть. И это был именно Цинь Ле. Какое страшное влияние! Вынырнула Сюн Тин Юй из задумчивости. Она знала, что все это связано с отпечатком Цинь Ле в ее сердце. Она пострадала от собственной идеи очарования, и в ее голове зародилось семя привязанности. За такой короткий промежуток времени оно выработало так много энергии. Теперь она наконец-то начала понимать, почему люди, попавшие под власть ее идей, оставались увлеченными ей навсегда. Она начала понимать, почему эти люди были так влюблены в нее и почему выполняли все ее приказы. Наконец-то она стала смутно понимать чувства этих людей. Пока семя очарования властно над сердцем, оно развивается и крепнет, постепенно набирая мощь. Время шло, и ее взгляд на Цинь Ле претерпел неизмеримые изменения. Она стала полностью одержима Цинь Ле. Она полностью поддалась его очарованию. «О, 9-й натальный дворец, значит, ты почти прорвался в отраженный мир. Замечательно. Однако ты пока слишком слаб, поэтому ты должен прикладывать больше усилий». На лице Сюн Тин Юй появилась очаровательная улыбка. Она подошла к Цинь Ле и сказала будничным тоном. «Не волнуйся. Если 8 храмов причинят тебе вред, мой отец не спустит этого им с рук». Чем ближе Сюн Тин Юй приближалась к нему, тем комфортнее она себя чувствовала. Она всегда будет чувствовать себя комфортно, когда рядом будет Цинь Ле. Цинь Ле был исполинским магнитом, который с легкостью ее притягивал. Взяв на себя инициативу, она шла к Цинь Ле. Теперь она стояла с ним плечом к плечу. Их плечи почти соприкасались. Это было влияние семени очарования. Долгое время Сюн Тин Юй пользовалась им, чтобы подчинять себе людей. Она заставляла их рисковать ради нее жизнью. Теперь, когда она пострадала от эхо идей, она стала бояться этих семян. «Мо Хэ, какого уровня он достиг?» – небрежно спросил Цинь Ле. Сюн Тин Юй стояла рядом с ним. Его влияние по-прежнему было сильным. Он ощущал приятный аромат тела Сюн Тин Юй. Это был невероятно слабый запах, но в него хотелось погрузиться. Его хотелось ощутить еще и еще, хотелось стать ближе к Сюн Тин Юй. Это не было влиянием идей, это было природное обаяние Сюн Тин Юй. Ощутив этот приятный аромат, Цинь Ле всмотрелся в это потрясающее лицо, красота которого могла бы пленить даже императора. Он молча восхвалял ее красоту. Эта женщина действительно могла подчинить себе каждого. «Старейшина Мо Хэ, говоришь?» Сюн Тин Юй бросила взгляд на горизонт. Не так давно он вошел в расколотый мир и стал одним из самых сильных бойцов 8 храмов. Даже господин Сюли может проиграть ему. Расколотый мир. Цинь Ле был поражен. Натальное измерение, отраженный мир, пустой мир, завершенный мир и расколотый мир. Между этими уровнями были плотные барьеры, широкие, словно море. Если бы Сюн Тин Юй не пришла ему на помощь, если бы Небесного Союза не существовало, сколько людей бы понадобилось, чтобы не дать Мо Хэ убить его? Даже Сюли не мог остановить Мо Хэ, не восстановив силы полностью, не говоря уж о том, что сам он отсутствовал. Цинь Ле был поражен до самого сердца. Он знал, где скрывается Мо Хэ, поняв взгляд Сюн Тин Юй. Сразу же он приготовился к бою, что иметь дело с Мо Хэ, самой страшной опасностью на данный момент. «Ты долго ждала, Юй. Когда я создам несколько бомб глубинного уничтожения, я поеду с тобой в Небесный Союз и встречусь с твоим отцом», Цинь Ле лихорадочно думал. С сожалением посмотрев, он обнял Сюн Тин Юй, притягивая ее к себе на колени. Казалось, Сюн Тин-Юй напряглась. Кажется, она раньше не сталкивалась с такой нежностью. Ей было крайне неловко. В ее глазах светился радужный свет, а тело сияло красочными огнями. Она не сопротивлялась и не отталкивала его. Она позволила Цинле обнять ее за плечи и плотно прижаться к нему. Она ощущала беспокойство Цинле и слышала быстрое биение его сердца. Она ощущала холодный объект в его левом рукаве. Это был глаз холода. Когда Мохэ появится, Цинле немедленно ускользнет под одиночный хребет. Цинле не мог даже подумать о том, чтобы сопротивляться монстру расколотого мира. Он знал, что в глазах Мохэ он даже хуже муравья. Он мог небрежно растоптать целое войско. Цинле нежно обнимал Сюн Тин-Юй, их тела плотно прижимались друг к другу. Они притихли. Между ними начала зарождаться прекрасная атмосфера. Мохэ скрылся под землей. Синий свет окружал тело, не позволяя болоту его запачкать. Закрыв глаза, он использовал разум, чтобы Сюн Тин-Юй не обнаружила его. Он видел каждое их движение. Спустя долгое время он понял, что Цинле и Сюн Тин-Юй просто обнимают друг друга, наслаждаясь этой прекрасной атмосферой. Кажется, они не намеревались говорить дальше. Мохэ подумал, у этого чертового сопляка действительно с ней роман. Он больше не собирался тратить свое время. Увидев их объятия, он поверил объяснению Сюн Тин-Юй. Он видел, что между ними есть взаимодействие. Когда Сюн Тин-Юй смотрела на Цинле, в ее взгляде была любовь. Он не знал, что это связано с влиянием идеи Сюн Тин-Юй. Поэтому он спокойно покинул ядовитые болота. Мохэ ушел, но Цинле и Сюн Тин-Юй продолжали обниматься, спокойно наслаждаясь приятной атмосферой. Они не знали, когда ушел Мохэ. От того, что Цинле обнимал красоту, которая могла разрушить страны, у него волосы встали дыбом. Его кровь кипела, когда он ощущал слабый аромат ее тела. Он не думал, что в мире есть женщина с таким ужасающим очарованием. Даже без идеи очарования Сюн Тин-Юй могла заставить мужчину потерять контроль. Это обаяние было у нее с рождения. Это был природный талант, удивительная способность, данная ей богами. Словно ее создали на небесах, чтобы очаровать всех мужчин мира, заставить их добровольно преклониться перед ужасающей бездной ее обаяния. Страшная женщина, подумал Цинле. Чувства Сюн Тин-Юй были совсем другими. Она больше не испытывала неловкости, обнимая Цинле. Теперь она чувствовала себя в безопасности, ее ум и тело смягчились от радости, ведь она обнимала Цинле.